Нала и Дамаянти по тексту Махабхараты. Жил когда-то на свете могучий и прекрасный царь по имени Нала. Был он удачливым полководцем, метким стрелком из лука и отважным воином. А еще любил царь играть в кости. В то же время в далекой стране жила юная царевна Дамаянти. Столь прекрасна была она, что превосходила красотою всех женщин на этой земле. Томились от любви к ней не только смертные люди, но и великие боги. Объявил царь Бхима, отец Дамаянти, великое состязание воинов. Много их должно было приехать отовсюду ко двору, чтобы принять участие в нем. Кто одержит победу, тот и станет мужем прекрасной царевны. Мучимые страстью к прекрасной Дамаянти, боги Индра, Агни, Варуна и Яма явились тогда к Нале и начали просить его, чтобы стал он их посланником, чтобы отправился к царевне и убедил ее выбрать в мужья одного из них. Согласился Нала исполнить просьбу великих богов, отправился в путь. Долго шел он, минуя леса и поля, высокие горы и полноводные реки, и, наконец, пришел в те земли, где правил отец Дамаянти. Там впервые увидал он царевну. Ослепленный ее красотой, понял Нала, что с первого взгляда полюбил ее всем сердцем. Но делать нечего, ведь обещал он великим богам выполнить их просьбу. Потому обратился к Дамаянти с такими словами. «О, прекрасная царевна! Послан я к тебе великими богами, Индрой, Агни, Варуной и Ямой, что томятся от любви к тебе. Выбери же одного из них себе в мужья». Агни — бог огня в Древней Индии, обязательный участник всех жертвоприношений, так как обыкновенно жертвы бросались в огонь костра. Считалось, что с его дымом они поднимались на небо, достигая обители богов. Варуна в древней религии Индии — хранитель мировых вод и бог-судья. Яма в мифологии индуизма — бог смерти, владыка царства мертвых. Чаще всего изображался человеком в красных одеждах, сидящим верхом на черном буйволе и с петлей в руках. Этой петлей, как считалось, он вынимает души из тел умерших. Отвечала с улыбкой Дамаянти. «О, Нала, знай, что лишь ради тебя одного согласилась я на состязание женихов. Отдай мне свое сердце, великий царь. Все, чем владею я, будет твоим. А если отвергнешь мою любовь, распрощаюсь я с жизнью». «Прекрасная царевна, уже ли выберешь ты простого смертного, если можешь стать супругой одного из бессмертных богов? И как спастись нам от гнева их, если им предпочтешь ты меня?» «Не страшись, о возлюбленный мой», — отвечала Дамаянти. «Приходи на состязание вместе с богами. Что смогут сделать бессмертные, если я назову тебя своим избранником перед всеми?» Вот собрались великие воины ко двору Бхимы. Стояли они перед царевной с оружием в руках, в блестящих доспехах, один прекраснее другого. Среди них были и четверо бессмертных богов вместе с Налой. Увидала их царевна и удивилась, неотличимы друг от друга стали все пятеро. Как узнать, кто из них любимый ее? Но, приглядевшись, поняла Дамаянти, что из пятерых воинов, одинаково красивых и могучих, лишь один после состязания покрыт пылью и потом. Догадалась тогда царевна, что именно он и есть смертный царь Нала. Его-то и объявила она своим избранником. Честным было состязание. Признали это даже отвергнутые боги. одарили они Налу великими дарами, умением вызывать огонь, где он не пожелает, способностью вызывать воду, где он не захочет, и даром готовить пищу необыкновенного вкуса. Когда же шли бессмертные со свадебного пира, встретили они злого духа игральных костей по имени Кали. Опоздал дух на состязание женихов, а как узнал, что царевна избрала в мужья себе простого смертного, пришел в ярость и поклялся жестоко отомстить Нале. Пришел Кали в землю Налы, пробрался во дворец тайно и вселился в тело царя. Непреодолимым стало желание того играть в кости. И когда брат его, Пушкара, предложил игру, не смог Нала отказать. Одержимый духом Кали, играл он, играл, пока не проиграл все свои богатства, все свои колесницы, запряженные конями, все свои сокровища. Не мог никто остановить царя. Он, словно безумный, продолжал игру. Заплакала тогда горькими слезами Дамаянти. Поняла она, что одержим муж ее злым духом, и ничто уж не сможет спасти его. А царь все продолжал игру. Много месяцев длилась она. Вот уже и царство свое проиграл он. Ничего у него не осталось, кроме одежды, что была на нем. Тут сказал ему со смехом Пушкара: «Что ж, Нала, на что теперь станешь играть ты? Нет у тебя больше ни богатств, ни слуг, ни царства. Одна лишь красавица-жена осталась. Сыграй же на нее. Проиграешь — заберу Дамаянти себе». Услыхав эти оскорбительные слова, разгневался Нала. Взял он за руку жену свою, и в чем были, в том и ушли они из дворца, куда глаза глядят. Злодей же Пушкара, отобравший царство Налы, объявил, что лютая смерть ожидает всякого, кто осмелится помочь царю и жене его Дамаянти. Долго бродили несчастные по лесам. Наконец, голодные и усталые, вышли они к заброшенной хижине. Здесь сморил прекрасную Дамаянти крепкий сон. А Нала заснуть не мог, мучила его совесть за то, что из-за его азарта осталась его верная жена ни с чем. «Что ждет ее теперь со мной, несчастным?» Так подумал царь. И решил он оставить Дамаянти в лесу, а сам пойти на все четыре стороны. Проснулась Дамаянти, огляделась и поняла, что осталась одна. Бросилась она искать мужа своего, да все напрасно. Налы и след простыл. Долго бродила красавица по темному лесу, полному ядовитых змей и хищных животных. Наконец вышла она к обители лесных отшельников. Приютили ее отшельники, выслушали и сказали: «Не печалься, о красавица, счастье еще ждет тебя впереди, верь. Вернет твой муж свое царство, победив и невзгоды, и врагов». Тут же вмиг исчезла обитель, пропали и отшельники, словно и не было их. Вновь оказалась Дамаянти одна в лесу. Горько плача, шла она вперед и вперед. Наконец на пути своем встретила караван купцов. Стала она расспрашивать караванщиков, не видали ли они супруга ее, достойного царя Налу. Но никто из них не встречал его, никто не слыхал о нем. Пошла вместе с ними Дамаянти вперед, мечтая лишь об одном — вернуть себе любимого мужа. А Нала, между тем, покинув свою верную жену, брел один по темному лесу. Шел он, шел, как вдруг увидал яркое пламя. Из пламени того кто-то громко звал его, прося о помощи. Пригляделся Нала и увидел. В огне, свернувшись кольцами, лежит Нага. Наги — в индийских мифах фантастические существа, похожие на змей. В честь них Рэдьярд Киплинг в своей сказке «Рикки-тикки-тави» назвал кобр, с которыми сражался мангуст, главный герой сказки, Нагом и Нагайной. Выхватил Нала несчастного из пламени и перенес в безопасное место. В ту же секунду ужалил его Нага и немедленно изменился облик великого царя. «Не бойся меня, о спаситель мой», — молвил Нага. «Поступил я так, чтобы не узнали тебя люди. Ступай же теперь все прямо. Придешь ты в великий город Айодхью. Правит в том городе славный царь Ритупарна. Поступи к нему на службу возничим, а в уплату за службу проси тайное знание игры в кости, чтобы вернулась к тебе удача. Лишь тогда сможешь ты получить назад свою жену и царство. Когда же захочешь, чтобы прежний облик вернулся к тебе, надень это волшебное платье». С этими словами дал ему Нага одежды и в ту же секунду исчез бесследно. Сделал Нала, как велел ему Нага. Пошел он в город Айодхью. Там поступил он, никем не узнанный, на службу к царю Ритупарне, возничим. Но ни на минуту не забывал о своей прекрасной жене Дамаянти. Мучился он от того, что бросил ее в глухом лесу, полном опасностей, совсем одну. Между тем отец Дамаянти, могущественный царь Бхима, отправил верных слуг своих на поиски дочери и ее мужа. Велел искать их во всех землях, какие есть на свете. Отыскали слуги Бхимы дочь его Дамаянти в дальних странах и привезли в отчий дом. Но не было счастья в том для красавицы. Думала она лишь о том, как вернуть себе мужа своего, царя Налу. И разослал тогда Бхима мудрых брахманов по ближним и дальним странам, чтобы отыскали они супруга Дамаянти. Много времени минуло, и вот вернулся один из брахманов к Бхиме и молвил: «О великий царь! Долго странствовал я, расспрашивал людей, не видали ли они царя Налу. Прибыл, наконец, в величественный город Айодхью. Но и там никто не слыхал о Нале. Лишь один человек, царский возничий, уродливый видом, сказал мне: «Не должна Дамаянти гневаться на того несчастного, что проиграл все на свете в кости и остался ни с чем». Узнала Дамаянти об этом и велела слугам: «Ступайте и объявите повсюду, что устраивает вновь царь Бхима состязание, ибо ищет дочь его себе нового мужа». Услышали об этом и в Айодхье. Айодхья — древний город в Индии, столица царства Кошала. Считался местом рождения царевича Рамы, героя древнеиндийского эпоса Рамаяна. Существует и по сей день, является священным для индусов. Собрался царь Айодхьи Ритупарна на состязание женихов. Едва не разорвалось сердце Нала от горя, как услышал он эту весть. Но делать нечего. Запряг он быстрых коней, взошел вместе со своим господином на колесницу и отправился в царство Бхимы. Как ветер неслись быстроногие кони, подгоняемые ловким возничим. За старание его решил Ритупарна отблагодарить слугу своего и открыл ему тайное знание игры. В тот же миг вышел из тела Налы дух игральных костей Кали. Спало проклятие. Долго ли, коротко ли, прибыл Ритупарна со своим возничим в царство Бхимы. Возничий — человек, управляющий боевой колесницей, в которую запрягали коней. Царский возничий — постоянный спутник правителя, в том числе на поле боя. Считалось, что именно возничий царя слагает песни о его подвигах. Заслышав грохот их колесницы, вышли все из дворца. Вышла и красавица Дамаянти, думая: «Уж не муж ли мой прибыл? Ведь лишь его колесница может издавать грохот, подобный грому. Но увидела она только уродливого видом возницу царя Ритупарны. Понимала она, что не может он быть ее прекрасным мужем, царем Налой, но все же решила устроить ему испытание. Велела она не давать тому вознице ни воды, ни огня, но приказала приготовить мясо. Знала, что лишь Нала, благодаря дарам великих богов, сможет изготовить чудесные блюда без воды и огня. Выполнил возница приказание Дамаянти. Лишь отведала она кушанье, как тотчас по вкусу его узнала своего любимого супруга. «О, великий царь Нала!» — воскликнула прекрасная Дамаянти. «Знаю я, что ты это скрываешься под видом простого возничего. Узнала я тебя. Лишь твоя колесница издает звуки, подобные грому. Лишь ты способен вызывать огонь и воду, где не пожелаешь. Лишь ты можешь приготовить пищу, столь чудесную на вкус. Вернись же ко мне, о любимый супруг!» Надел тогда возничий волшебное платье, что дал ему Нага, и принял свой прежний облик. Соединились вновь любящие друг друга Нала и Дамаянти. Вернул себе Нала царство свое, изгнав из него коварного Пушкару. Жили они долго и счастливо. Так Нала победил губительную страсть к игре.